Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие вечерней программы Александр Павлов и Константин Колоколов. Да, мы продолжаем беседовать. Этот год отмечается как год памяти и славы. Да и сам День Великой Победы уже не за горами. Сегодня 6 мая. Соответственно, через некоторое время, вот уже буквально скоро, День Победы. Мы пригласили в студию людей, которые сделали поиск павших героев своим делом. И занимаются они этим достаточно давно. У нас в гостях представители поискового отряда «Эхо». Это Ольга Чебоксарова, руководитель регионального отделения поискового движения России, командир отряда. Ольга, добрый вечер. Добрый. Сергей Большаков, он также является руководителем казачьего военного спортивного клуба «Дети Отечества». Сергей, приветствую вас. Добрый. И Николай Грачев, педагог Савинского центра дополнительного образования. Николай, приветствую вас. Добрый вечер. Уважаемые поисковики, как еще иначе я могу к вам обратиться? Вот нынешний год, год памяти и славы, насколько программа вашей деятельности отличается, например, от прошлого года? У вас есть какая-то программа деятельности на этот год, правильно? Вот насколько она отличается от прошлогодней, насколько вы внесли в нее коррективы нынешние обстоятельства, но, тем не менее, ведь работа продолжается, правильно? Да, правильно, работа продолжается. Естественно, мы не могли остаться в стороне от происходящего. Две экспедиции нашего регионального отделения, к сожалению, не состоялись. Одна в Новгородскую область, другая в Смоленскую область. Но сроки корректируются дальнейших экспедиций. И то, что мы не успели сделать этой весной, мы, надеюсь, успеем сделать за предстоящий поисковый сезон, за лето и осень. Кроме того, работы постоянно достаточно много, в частности, по установлению судеб тех людей, которые пропали, погибли без вести в годы Великой Отечественной войны, я имею в виду военнослужащих Красной Армии. Вот эта работа ведется и даже в более резкими темпами, чем нежели ежегодно, скажем так. Просто у нас появилось больше времени на эту работу. И, как всегда, чем ближе День Победы, тем больше хочется людям, как-то они больше, наверное, начинают вспоминать своих родственников, которые не вернулись с войны. И вот они тоже активизируются, посылают нам запросы, на которые мы стараемся отвечать. Вот как раз я и хотел спросить, вы работаете по некому своему внутреннему плану, или люди, которые к вам обращаются, они вносят коррективы в этот план? К нам обращаются всегда, надо сказать. Есть у нас на это время, нет у нас на это времени. Мы всегда принимаем данные обращения. Могу сказать, что совершенно недавно был дан старт всероссийской акции «Судьба солдата онлайн». Инициировала эту акцию наше движение, поисковое движение России. И на просторах интернета можно найти условия этой акции. А, собственно говоря, условия – это заполнить запрос на поиск сведений о человеке, который пропал в годы Великой Отечественной войны, о военнослужащем. Любой человек в любой точке нашей страны, не только нашей, может это сделать, найти эту анкету, заполнить, и анкета прилетит в наше региональное отделение. То есть все территории как раз выполняют работу по запросам своих граждан. Допустим, все запросы Ивановской области, граждан Ивановской области, жителей, они все будут переправлены в наше региональное отделение. Сейчас это уже происходит, и могу сказать, что буквально, ну, наверное, неделя, может быть, чуть больше идет эта акция по нашей стране, не только нашей. Свыше 5700 заявок уже прислано. 5700? Да. Это по всей России? По всей России. Насколько велик интерес у людей, которые живут в нашем регионе, вот к судьбе своих родственников? Я не сомневаюсь, что он не меньше, чем вот во всей у нас России, да? Но ведь бывает так, что проходит время, и поколение, которое, ну, молодое поколение, оно не всегда вспоминает о тех людях, кто были на той войне и являются их родственниками. Вот насколько нынешнее поколение, оно патриотично, на ваш взгляд? Насколько их интересуют эти вопросы? Я не стала бы говорить о поколении в целом. Бывают случаи, когда молодые люди очень заинтересованы в сохранении истории, в сохранении исторических связей со своими предками. Бывают же, напротив, что людям не очень интересно, и как бы, ну, есть что-то другое, чем они увлечены больше. Но это не только относится к молодежи. Представители более старших поколений тоже или активны, или, допустим, был у нас один случай, когда мы, наш отряд, подняли останки бойца, нашли, еще будучи в лесу, нам помогли коллеги найти в Томской области его родственников, непосредственно внук на тот момент был жив. Вот. И когда я, волнуюсь, внуку сообщала, что вот мы нашли останки вашего дедушки, он, в общем, остался очень равнодушен. Мы тогда обиделись просто за этого солдата, который пришел с войны, а ждать-то его, в общем-то, некому. Поэтому я не буду говорить, что молодежь активна или молодежь неактивна. Представители любого поколения, им присуще и то. Люди разные. Люди разные. А да. Вот волна вообще людей, которые заинтересованы. Вот я понимаю, вы занимаетесь этим уже не один десяток лет, получается, да? А вот необходимость вашего труда, востребованность вашей работы, помимо того, что вы делаете, да, великое дело, людям, которым вы вот говорите, находите, приводите их родственников обратно домой, есть ли волна, что их гораздо больше стало, или пишут, вот вы говорите, заявку можно написать, оставить, рассказать об этом, или вот есть спады, или есть волна, например, подъема, когда людям, или это связано с юбилейной датой победы, вот как-то есть вот такие моменты? Как правило, юбилей, ну даже не то, что юбилей, а просто вот День Победы ежегодно, 9 мая, он интерес людей как-то поднимает к этой теме. Ну, возможно, люди в ежедневных заботах не всегда успевают подумать о том, что было когда-то. Но не всегда успевают. А чем ближе 9 мая, тем больше публикаций, передач радиотелевидения в интернете, публикаций на тему Победы, тем больше народ тоже поднимается, и им тоже становится, ну, я не знаю как, наверное, все-таки хочется узнать истину. И хочется обратиться, и хочется, чтобы мы это нашли. Мы стараемся. Беседуя перед началом эфира, вы сказали, что вы все, присутствующие здесь, являетесь педагогами дополнительного образования. То есть вам приходится работать с детьми, с молодежью. Насколько вот на сегодняшний день, в сравнении с предыдущим днем, когда вы сами не были еще людьми, увлеченными вот этим делом поисковым, как вы считаете, ваша вот патриотическая деятельность, она дает свои плоды? Да? Вы работаете с молодежью. В свое время вам хватало или не хватало, как, когда вы были молодежью, вот такой патриотической деятельности, и в своей деятельности вы учитываете то, что было тогда, и реалии сегодняшнего дня? Я могу сказать, что сейчас наша молодежь, у нее более широкий спектр информации, которая поступает. Очень сложно в ней разобраться. И не всегда, информация. Да? И не всегда эта информация вот такого плана, например, направленная в нашу сторону, в нашу деятельность. Из всей вот этой богатой гаммы различного рода информации очень сложно выбрать какое-то направление. И направление, например, в поисковый отряд, в поисковую деятельность. Да, мы все трое педагоги, и наши дети идут за нами, у них просто другого выбора нет. Потому что мы этим горим, мы этот огонь передаем им. Мы можем рассказать, как это было. Как было этим солдатам больно, когда они погибали. Как больно сейчас родственникам от того, что они не знают до сих пор судьбу своих солдат. И наши дети, наши воспитанники это принимают уже из наших первых уст, и до них, видимо, доходит просто очень быстро это все, быстрее, вот, минуя различные инстанции и прочие потоки информации. Другим детям гораздо сложнее, они где-то выхватили, да, есть поисковый отряд, вот они занимаются, ездят куда-то, что-то делают, если есть у ребенка потребность какая-то вот в такой деятельности, хоть немножко, его это тоже как-то цепляет, и бывает, что самостоятельно ребята нас находят и остаются в отряде. Остаются в отряде как хорошие бойцы, продолжают уже как хорошие взрослые работать в отряде. Но этот путь очень труден. Если мы еще, знаете, очень много занимаемся тем, что ездим даже по нашей области, представляем нашу экспозицию поисковую, то, что мы привезли из мест боев, это частички амуниции, различные вещи, которыми пользовались красноармейцы, ну, бытовые вещи, я имею в виду. Вот, и рассказываем о войне. И вот тогда это доходит. Тогда да, тогда они интересуются, тогда они к нам приходят. А где проходят эти встречи и что за аудитория? Аудитория в основном это школьники, это студенты. Мы любим такую аудиторию. И по договоренности с, иногда с администрациями районов, иногда просто личная договоренность с коллегами-педагогами и приводит нас в эти районы. То есть это отдельное мероприятие. Встреча с бойцами «Эхо», просмотр нашей экспозиции. И вот тогда мы видим глаза детей. Я могу сказать, что очень редко бывает, когда на встрече с нами люди, дети остаются наедине с собой, со своими гаджетами. Ну, 2-3 минуты, и их внимание уже полностью мы забрали себе. И они смотрят. И я смотрю, а в глазках-то слезы бывают. То есть мы до них можем достучаться. Головы-то не совсем квадратные. Но нужно, эта деятельность должна вестись вне зависимости от дат, юбилеев, Дней Победы, она должна быть очень планомерна. И в нынешнее время, я думаю, что это очень ценно. Уважаемые радиослушатели, наша беседа проходит в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Звоните нам, участвуйте в беседе. И я напомню, что беседуем мы сегодня с представителями поискового отряда «Эхо». Ну вот, коли заговорили о подрастающем поколении, каким образом вы, люди, сидящие здесь сейчас в нашей студии, сами пришли к этому? Тоже будучи подрастающим поколением или нет? Или уже в каком-то взрослом сознательном возрасте? Вот и лично я... Это говорит Сергей Большаков. Да, Сергей Большаков. Лично я попал в далекий 94-95 год. Далекий 94-95. Так получилось, что я из Иваново поступил в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград, военное училище, и уже взрослый, 21 год после института, скажем так. И, соответственно, ко мне подошли, предложили. На тот момент я в школе учился и знал историю. В институте, в военном училище мы проходили военную историю. Мне было просто интересно посмотреть, поглядеть это все вживую, скажем так. Как там происходило. Я потому что участвовал в Нижегородской, в Великом Новгороде, Ленинградской области. Первые мои вахты были. И, соответственно, хотелось это посмотреть. И когда я первый раз туда приехал, посмотрел, будучи курсантом первого курса. Конечно, меня все это ошеломило в плане того, как это все происходило. Бойцы лежали верховые, прямо как вот бежали, как наступали или отступали, так и погибли. И лежали до сих пор, вот, с 95-й год, да, и до 99-го я непосредственно, до 2000-го даже года там занимался этим поисковым работами в данном регионах. Соответственно, меня это просто поразило, и историю я увидел своими глазами совсем по-другому. Да, я уже был, скажем так, уже взрослый, будучи взрослый, и историю изучал хорошо, да, и я все равно был удивлен, как все это происходило. Меня это перевернуло мое сознание, и я до сих пор под тем впечатлением и, соответственно, поисковых своих вахт первых, да, и вот сейчас уже 2000 год, 2020 год, да, и я все равно вспоминаю те вахты, которые у нас были. И, соответственно, рассказываю своим детям, которые со мной ездят уже здесь. Мы вот были в том году в Ленинградской области уже в августе повторно. Да, ну, как говорится, вернулись туда. Мне хотелось посмотреть, поглядеть, что сейчас там происходит. Да. И, естественно, в родные края попасть через много-много лет. И своим детям я рассказываю, показываю, объясняю, и вижу в их глазах, когда они ту же самую историю проходят со мной в лесу, когда они ходят, глядят, видят всю эту историю уже непосредственно с нами, да, переживают заново и становятся другими детьми. Уже, и мы там, когда у нас привалы, обеды, мы рассказываем историю, рассказываем бои, то, что мы вот знаем, да. И, соответственно, вот я могу, так скажем так, немножко погордиться. У меня вот девочка одна, она уже ездит давно. И она вот сдавала сейчас тест онлайн, как сейчас у нас делают тесты по Великой Отечественной войне, что сейчас вот запустил у нас департамент образования. И 75 вопросов она ответила на 74 положительно. То есть это уже было приятно, потому что она хотя бы что-то уже знает и интересуется, и ей очень интересно эта Великая Отечественная война в плане истории узнать. Поэтому я думаю, что наша работа не уходит впустую. Mm-hmm. Соответственно, для меня это очень-очень довольно-таки приятно. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Вас беспокоит Китаева Людмила Сергеевна. В течение 75 лет моя семья, моя бабушка, дедушка, мой отец, тети разыскивают Маракушева Александра Андреевича. 1911 года рождения. Призван был в Иванове. Жил улица Типографская, дом 6. Пропал без вести в ноябре 41-го года. Ага. Людмила Сергеевна, я просто вас прерву. Да. Дело в том, что вот у нас сейчас есть, здесь находятся в студии представители поискового отряда «Эхо». Нужно связаться с ними и вот это все им рассказать. Потому что кто-то сейчас будет нас слушать, и ну, это не так много от этого толку будет. Вы запишите телефон нашей эфирной студии, вернее, нашей редакции, 93-69-20, и позвоните после эфира. Мы дадим вам контактную информацию, вы непосредственно побеседуете с людьми и все им расскажете. Я надеюсь, что у вас получится ну, что-то хорошее от этой связи с ними. Это люди, которые занимаются профессиональным поиском. Потому что сейчас в студии здесь да, заниматься поиском ну, не очень будет удобно, да, скажем так. Да, мы как раз хотим, чтобы вы встретились, да, и чтобы вы рассказали вот этим людям о том человеке, которого вы ищете. Ну, и обращаясь даже ко всем остальным радиослушателям, у которых появилось желание во время нашего эфира и позвонить, и связаться с вами, как можно с вами связаться, каким образом можно обратиться, чтобы оставить заявку. Людям проще говорить по телефону. Понятно, что можно есть и в интернете порталы. Но не у всех есть возможность да, обратиться в интернет. С интернетом, с появлением интернета вообще вся наша работа стала более мобильной, слава богу. Если уж совсем нет родственников, которые с интернетом дружат, так сказать, вот, мы можем оставить свои контактные телефоны, да? Да, конечно. Да, и вы, обратившись сюда, в редакцию, сможете их узнать и обратиться уже непосредственно к нам. А телефон редакции 93-69-23, да, можно звонить, и после эфира можно звонить завтра, и мы с удовольствием соединим тех людей, которым нужна помощь, и специалистов, которые этим занимаются. Ну, еще раз хочу напомнить информацию, что всероссийская акция «Судьба солдата онлайн» продолжает свое действие. Вот, можно заполнить в интернете эту заявку, и заявка придет в Ивановское региональное отделение. Да. А мы продолжаем говорить о том, как люди, находящиеся в студии, пришли к тому, что они стали поисковиками. Да, дело следующего человека, который у нас в студии, это Грачев Николай. Как вы пришли к этому делу? Ну, я пришел в поисковое движение позднее, в начале 2017 года, если быть точным. Я давно считал, что бойцы, отдавшие свою жизнь за независимость нашей страны, должны быть увековечены. Но в связи вот с работой, с отсутствием возможности ездить на вахты, я долгое время просто не мог участвовать в этой деятельности. Но в 2017 году все изменилось. Судьба свела меня с командиром сводного отряда нашего, Ольгой Александровной. И первая моя поездка состоялась вот в Смоленск. Так получилось, что сразу мы познакомились с прекрасным отрядом Яртовским в Смоленской области. Появились новые друзья. И это еще больше вот затягивает в эту деятельность, вот совместная деятельность. Там я и получил первые навыки вот этого настоящего поиска. Расскажите о вообще навыках вот этих. Что за первые навыки, что нужно знать людям, и которые... что нужно уметь, что приобретается. Да, да. Ну, наверное, одно из самых главных – это где искать. То есть места поиска. Что такое воронка, что такое ячейка, чем они отличаются и так далее. Какие взрывные, взрывоопасные объекты можно найти. Можно найти, да. Что их нельзя, во-первых, вообще прикасаться, к трогать, так сказать. Ну и как искать? То есть основные инструменты поиска, то есть это, значит, металлоискатели, это щупы и так далее. Как с ними работать, методика. Как быстро удается освоить вот эти, ну, наверное, сначала азы, а потом уже и тонкости этого дела? Сколько времени нужно для того, чтобы человек, который приходит вновь, он стал, ну, хотя бы какого-то определенного вот, уровня специалистом? Все зависит от учителей. Вот от учителей. Вот. И от обстоятельств. И от обстоятельств, учебы, да. Ну, не очень это быстро происходит, надо сказать. Быстро. Самая трудная работа – это щупом. То есть почувствовать на глубине отличие останков бойца, например, от корней дерева. То есть отличить. Или нащупать какой-то металлический предмет, бывший, принадлежавший ранее бойцу. То есть вот это на щуп нужно умудриться определить на глубине. Вообще это, скажем так, высшая квалификация поисковика, которую называют щупарем еще, когда он полутораметровым щупом, а они бывают еще и больше по размерам, еще и выше, нащупать вот на данной глубине какую-то вещь, еще и понять, что это за вещь, еще и наверх всем сообщить, что это за вещь, и стоит ли там вообще работать в этом месте на самом деле. И действительно очень трудно на глубине отличить звук, который издает щуп в соприкосновении с останками защитника Отечества, с корнями деревьев, с железом, с камнями. То есть вот это очень тонкие такие грани, и по-разному у людей получается. Многие очень долго учатся, а все равно это им не дается. И тогда они будут только копать. А кому-то сразу щуп дался, рассказал о своих возможностях, и человек начинает спокойно, свободно работать щупом. В общем, все происходит по-разному. Не знаю, от чего это зависит. Бог, что ли, это в руки вкладывает каждому человеку. Ну, как-то вот так происходит. Вот такой вопрос. А вы сказали, что можно наткнуться на непредвиденные истории, да, знать, как работает тот или тот. Понятно, что железные бывают детали костюма, да, у военных, но встречаются же, опять-таки, и снаряды, и оружие, мины, да. И оружие, да. Вот я просто сталкивался с тем, что в 2005 году в большом мотопробеге по всей стране, по боевому пути, мы остановились на Партизанской поляне в Брянске, да, и нам в 2005 году сказали, что ежегодно на территории Брянской, вот этой вот мемориала Партизанская поляна в Брянске, мы находим до 30 неразорвавшихся мин и снарядов. Прям, которые действительно опасны, и так что шаг влево, шаг вправо, имейте в виду. Вот ваша работа, она полностью соприкасается с подобными историями. Как часто приходится находить подобные приветы из прошлого? Я могу сказать вот что. Во-первых, находясь еще на территории нашей родной Ивановской области, у нас еще идет подготовительная работа к тому, что мы можем увидеть с земли. Наши бойцы знают, как это выглядит, что опасно, что не опасно. И вот я бы не сказала, что прямо ты копаешь, и тебе навстречу идут какие-то взрывоопасные предметы. Нет, такого ни разу мы не встречали. Более того, допустим, Смоленская земля ежегодно чистится от подобных вещей, работает очень активно МЧС Смоленская. Вот. Вы знаете, погибнуть можно ведь упасть с табуретки. Поэтому... У нас такое правило у поисковиков. Ничего похожего на взрывоопасные предметы брать в руки не стоит. То есть мы прекращаем поисковые работы и просто очищаем это место. Вызываем на место бригаду МЧС, которая сейчас занимается разминированием, ну, везде занимается по стране. Вот. И ребята там смотрят, это уже их компетенция, это уже не наша. Наши люди четко знают, этого трогать нельзя. Ситуации такие были, да? Ситуации таких не было. Мы заботимся о своих людях, но периодически МЧСников мы, конечно же, вызываем. Мы работаем с ними очень плотно. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры. Алло, представьтесь, пожалуйста. Я Валентина Анатольевна Смирнова из Приволжска звоню. И хочу... У меня это... Извините, слезы морачиваются. Большое... Огромное спасибо Ольге Александровне Чебоксаровой. Она нашла, вернее, эхо ее... Ой, сейчас, минуточку. Поисковики эхо нашли моего родственника из деревни Ногино Приволжского района, Александра Геннадьевича Пушилова. И я услышала об этом по радио. И позвонила в нашу редакцию «Приволжской Нови». И они давай-давай за эту идею ухватились. И Ольга Александровна приезжала к нам в Приволжск. И, знаете, такое было торжество, когда она приехала. Вот, ну, родственник уже, конечно, его отца. И он похоронен в городе Нюрнберге в Германии. И скончался от непосильных трудов. Попал... ну, в плен, видимо. Он офицером отправился на фронт. И вот Александр Пушилов через... перед отправкой на фронт, вот в газете «Красавец, мужчина». Ольге Александровне большое спасибо. Она помнит эту поездку в Приволжский. Извините, я вся разревелась. Все, кладу трубку, до свидания. Спасибо большое, Валентина Анатольевна. Я помню вот, эту историю. Это действительно было очень волнительно. История военнопленных, они всегда непростые. Самое трагическое, что может постигнуть воина, это, наверное, плен. В частности, немецкий плен. И Александра Пушилова, я тоже хорошо помню, правильно говорит его родственница, очень красивый мужчина на фотографии. И когда я уже смотрела в его глаза, на его фотографию, после того, как судьба его была установлена, я всегда представляла почему-то, как это красивый человек, какие нечеловеческие мучения ему достались. Я помню эту историю. Спасибо за благодарность вашу. Ну, вот очередное подтверждение, что работа ваша нужна, важна и, ну, порой просто необходима. Что в этом году, вот нынешние обстоятельства, вы говорите, они внесли коррективу. Каким образом ведется поиск? То есть вы рассказали вот о том, что есть такая программа, общероссийская, проект. А сами непосредственно люди, участники вашего поискового отряда, как они занимаются, что они делают? Они как раз и занимаются установлением судеб. Им передаются заявки мною. Заявки от жителей нашей Ивановской области. Это, кстати говоря, уже не только нашей Ивановской области. К нам частенько обращаются в нашу группу ВКонтакте, которая очень активно свою деятельность развивает. И я им, собственно говоря, такие задания даю. И ребята работают над установлением судеб военнослужащих, которые пропали, погибли. Устанавливаем судьбы. И, кстати говоря, сейчас есть одна история ивановская. А я, опять же, не буду говорить, называть фамилии, но из недавно поданных заявок солдат от пропавшего без вести, сейчас я уже знаю место, где его захоронили. Родственники пока не знают. Эта информация им будет в ближайшее время сообщена. Но здесь подключен еще департамент внутренней политики Ивановской области. Я думаю, это будет выезд на дом к родственникам. Иной формат сейчас, наверное, ну, невозможен просто в данных условиях. И мы вручим родственникам копии документов Министерства обороны, позволяющих установить вот судьбу их родственника. Вот каким образом ведутся поиски этих документов, да, потому что ведь не ездят же люди, например, в Министерство обороны, в какие-то архивы, то сейчас это онлайн ведется через интернет такой поиск, да, ведь... Или какая-то связь у вашей организации, поисковое, да, движение России есть. Непосредственная. Ну, надо сказать, что мы и в архивы ездим. В особо сложных случаях у нас предусмотрены поездки в архивы. Следующая поездка запланирована на ноябрь месяц. Это будет недельная поездка для 5 бойцов нашего отряда. Есть нам чем там заняться. А что касается поиска, ведь, вы знаете, сейчас каждый человек может назвать себя поисковиком смело и садиться за поиски своих родственников, имея перед собой только... компьютер, ноутбук, все, что у вас есть. Есть доступные сайты Министерства обороны. Слава богу, это оцифрованные документы времен войны и более поздних времен, военкоматские документы. Нужно просто, как я говорю, знать, где посмотреть. Многие люди обращаются к нам и говорят, вот мы все возможности исчерпали. Мы были на сайте УБД-мемориал, мы были на сайте «Память народа», «Подвиг народа», называют еще ряд сайтов, где они были, где действительно можно почерпнуть сведения. И у них результат ноль. Ну, потому что ваши люди находят? Да, что наши это? Люди находят, потому что мы о войне знаем больше. Мы этим занимаемся. Мы не гордимся этим, нет. Мы просто действительно этим занимаемся, и поэтому можем чуть-чуть больше. Мы можем сделать какие-то выводы, которые родственникам сделать не под силу. Там не просто информация. Вот Иван Иванович Иванов такого-то года, вот его судьба. Нужно смотреть, где он там, в каких документах был. Может быть, военно-пересыльные пункты, может быть, почта указана. Нужно узнать, что за, какому воинскому подразделению эта почта принадлежала, что за пункт, в котором отметился их родственник, куда он ехал, куда он выбыл. Это все, вы знаете, большая следственная работа на самом деле. У нас есть еще один звонок в студии, давайте послушаем. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Людмила Константиновна. Я из Иваново. У меня вот какой вопрос. У меня папа погиб значит, 20 января 1945 года. Нам, конечно, он служил в Польше. И в последнее время, значит, как пишут нам, писали его товарищи, что, то есть они шли по минному полю, и, значит, он попал на мину, и сразу, то есть он жил несколько секунд. Мы писали, конечно, и в Москву, и везде. Нам только, знаете, что прислали, что такой-то, такой-то, значит, Кондаков Константин Васильевич погиб, значит, вот в Польше, деревня Шаболовка, и все. И больше никаких, ничего. Куда бы мама, вот, мама умерла, значит, вот, жена его. И нам больше никаких, ничего. Ну, точно именно вот где это, деревня Шаболовка там или что-то. Но нам, конечно, бы, ну, хотелось бы, конечно, точно бы узнать. Ну, вот сейчас человек, который в студии, она вам ответит на ваш вопрос. А я просто еще раз призываю обратиться в наш поисковый отряд. Если есть какие-то документы, которые могут прояснить судьбу вашего дедушки, так, насколько я поняла, мы их найдем, обращайтесь, заполняйте заявку онлайн, если у вас есть возможность такая на проекте «Судьба солдата онлайн». Пожалуйста, мы вам поможем. Или звонить нам в студию после эфира 93-69-23, мы дадим телефоны, да, каким образом можно будет связаться с людьми, которые здесь у нас в студии находятся. Вот такой вопрос. Ведется ли какая-то общая статистика? Можно ли посчитать или личное, или конкретно отряда, или всей Ивановской области отрядов, сколько бойцов удалось поднять за время вашей работы? Вот затруднюсь сейчас назвать вам количество. Могу сказать, что где-то к 1500, вот так, это общее количество будет. 1500, может быть, чуть-чуть больше. Мы, наверное, все-таки возьмемся за наши архивы. Нам пока некогда. Мы действительно сейчас вот усиленно работаем над установлением судеб. Стараемся к 9 мая побольше сообщить родственникам. Вот. А когда чуть-чуть посвободнее будем, наверное, мы все-таки эту статистику приведем в порядок. Мы установим точно, сколько же это. Не 1500 плюс-минус, а вот точное количество. Но, с другой стороны, вы знаете как, мы особо не считаем, потому что все наши. Сколько подняли, все наши. Вот так. Ну, и тут дело, конечно, не в количестве. Да, дело, ну, понятно, понятно, в каждом отдельно взятом факте судьбы установлены. Я вот о чем хотел сказать. О том, что вот сегодня у нас был эфир днем, и шел разговор о том, как людям самостоятельно можно поискать через интернет вот судьбы своих родственников. И я совершенно никогда этим не занимаюсь, ввел данные своего родственника деда. Да, он вернулся с войны, был ранен, но вернулся с войны, и, так сказать, я его помню прекрасно, и замечательно долго он еще прожил. Но, тем не менее, когда я просто заводил в поисковике его имя, фамилию, вот, ну, в обычном поисковике его имя, фамилию, год рождения, не было совершенно никакого результата поиска. Когда я в специализированном вот аккаунте завел, появилось 7 документов. 7 документов, связанных с ним. Это на награждении, еще о чем-то. Я хотел сказать о том, что вот эти специализированные формы поиска, они, ну, имеют возможность, да, помочь. Но это не факт, что там все можно найти. Вы знаете, есть такие случаи, когда в базе данных Министерства обороны просто нет информации о человеке. Родственники знают, что в 1941 году он призвался, допустим, таким-то РВК города Иваново или Ивановской области. Все, его забрали на войну. И больше сведений о человеке нет. Вот мы занимаемся 14-й год, наверное, уже получается, этой деятельностью. Вот за все это время мне встречались несколько случаев, так где-то до 10. Человека просто нет. Да, он был, у него были дети, у него были родственники, работа, но больше сведений никаких абсолютно нет. А если их нет, если человека, ну, нигде не записали в свое время, в каких-то справках, каких-то донесениях, по разным причинам, все-таки война, мы наступали, мы отступали, архивы горели и прочее, прочее, то, к сожалению, человек останется пропавшим без вести. И такие случаи были и, к сожалению, будут. Есть. Ну, надо сказать, что дай бог, чтобы таких случаев было гораздо меньше, и вот наш нынешний разговор, пускай этому будет лишней констатацией. Да? Я напомню, что у нас сегодня в студии были люди, которые занимаются поиском людей профессиональным, профессиональным, они этим занимаются, кроме своей профессиональной деятельности, но они просто к этому подходят совершенно осознанно, трезвые по-человечески, они ищут людей для того, чтобы помочь другим. Большое вам спасибо. Спасибо огромное. В преддверии наступающего праздника Дня Победы, с праздником, потому что, скорее всего, мы больше с вами не увидимся, и я хотел большое сказать еще раз спасибо тем людям, которые к нам сегодня пришли. Это командир поискового отряда Ольга Чебоксара, отряд называется «Поисковый эхо». Ольга, спасибо вам большое, что были на студии. Я была рада прийти сегодня. Это Сергей Большаков, также участник этого отряда, и Николай Грачев. Спасибо. Все люди, которые работают в свое свободное от работы время, делают большое и нужное дело. Большое им человеческое спасибо. Уважаемые радиослушатели, наш разговор подошел к концу. Если у вас остались какие-то вопросы, позвоните нам 93-69-23 после эфира. Мы ответим на ваши вопросы. Я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие Александр Павлов и Константин Колоколов. Большое спасибо за ваше внимание. Радио, которое слышит. Радио России Иваново.